30 сентября 2020 какого-то года. США, Нью-Йорк, Федерал Плаза. Собрать бомбу из радиоактивных отходов – это исключено. От Министерства энергетики в ТФ-800 было несколько человек, а именно это ведомство в США занимается всеми вопросами, связанными с делящимися материалами. С ними говорил Говард Радзакис, невысокий, рыжий, всклокоченный, похожий на воробья. Типичный ученый. Вы уверены? Этот парень мечтал побывать в Чернобыле. Его семья происходит из Чернобыля. Говард скептически усмехнулся. Все, что он мог там делать, схватить дозу. Дозу? Дозу радиации. Но в Чернобыле произошел ядерный взрыв. Могли остаться какие-то материалы. В Чернобыле произошел тепловой взрыв. Вы понимаете разницу между ядерным и тепловым взрывом? Ядерный взрыв – результат запуска самопроизвольной реакции деления урана или плутония. При этом высвобождается огромное количество энергии. Тепловой взрыв, реактор в сущности, похож на большой кипятильник. За счет управляемой реакции выделяется огромное количество тепла. Оно нагревает воду и превращает ее в пар, который крутит турбины. А те, в свою очередь, вырабатывают электричество. Операторам остается только ускорять или замедлять реакцию время от времени, следя, чтобы все происходило равномерно. Сказать, что сделали русские в Чернобыле? Они проводили эксперименты на работающем реакторе. Сначала сократили его мощность до минимума, потом испугались и начали поднимать. Теми методами, которые строжайше запрещены их же собственными инструкциями. В результате они не справились, когда реактор начал неуправляемо разгоняться. Все вскипело, а потом взорвалось как чайник, разбросав по огромной территории радиоактивные вещества, а радиоактивный дым и пар поднялись в воздух. Но там нечему было взрываться, взрыва не было. Просто чайник вскипел, и бах. Барретта передернуло. И? Я же говорю, взрываться там было нечему. А значит, там не было и материалов для изготовления бомбы. И не могло быть. Ядерное топливо не может быть использовано при производстве бомбы. Иначе бы реактор взрывался, стоило бы в него загрузить топливо. Но этого же не происходит, верно? Но если взять ядерные отходы, то можно сделать грязную бомбу, но не ядерную. Просто взять фонящий хлам, обложить его взрывчаткой в расчете на то, что при подрыве все разбросает и будет фонить. Но не более того. Цепная реакция не начнется. Барретт начал понимать. Бомбу можно сделать, имея, скажем, обогащенный уран? Нет. Вы что думаете, это самое сложное – найти ядерные материалы? Чтобы сделать атомную бомбу, нужно обжать имеющееся вещество в идеальный шар. Потом обложить специальной сверхчистой взрывчаткой со всех сторон, со взрывателями, которые должны сработать с точностью до 1/12. Вы понимаете? Для этого нужны станки. Они есть у нас, у НАСА, в некоторых компьютерных компаниях. Станки, умеющие обрабатывать поверхность с такой точностью, что если взять одну металлическую пластину и приложить к другой, они прилипнут. Сверхчистая взрывчатка. Она есть только у нас, у русских. Еще в паре стран. Детонаторы. Изготовить их не проще, чем космический корабль. То есть вы хотите сказать, что в гараже атомную бомбу даже при наличии всех исходных компонентов собрать невозможно? Именно. Это целая индустрия. В ней заняты десятки тысяч людей. В одиночку это исключено. Только готовое изделие. Как думаете, чье? Это могло быть советское изделие, которое было украдено, скажем, году в 95-м, перебила Кристин. Еще одна история. Средний срок жизни заряда от 15 до 25 лет. Причем ему нужно регулярное дорогостоящее обслуживание. История о том, как кто-то нашел много десятков лет назад забытый заряд, хороша для детективов. Знаете, что произойдет, если попытаться взорвать просроченный или необслуживающийся заряд? Произойдет неполная реакция. На нашем сленге – пшик. Мощность взрыва будет зависеть от того, сколько циклов деления пропущено. От нескольких килотонн до нескольких тонн. Он может и просто не начать деление. Радиоактивный материал разбросает по округе взрывом. Наш же заряд взорвался, похоже, полно и правильно, как и было заложено в его конструкцию. «Как думаете, чей он?» – спросил Барретт. «Исследования покажут. Но я бы ставил на Пакистан. Похоже на их стандартный заряд. У них на сегодняшний день может быть от 300 до 500 зарядов различных типов. Плюс у них не одна организация, занимающаяся ядерным оружием, а целых две. Их то и дело ловили за руку, то в Сирии, то в Ираке, то в Северной Корее. Ничуть не удивлюсь, если узнаю, что они продали кому-то заряд, или его у них выкрали, а они промолчали». В конце рабочего дня Барретт решил заехать на кольцевую. Почти сразу он заметил, что за ним следят. «Не подставишь, говоришь? Ну-ну». В том, кто следит, он почти не сомневался. Контрразведка ФБР. Еще одна компашка парней, которым делать нечего, и они ищут себе любое подходящее занятие за госсчет. Телефона у него с собой не было, только служебный пейджер, по которому нельзя определить, где находится абонент. Но он решил оставить и его. Мысленно прорепетировал путь ухода. Нет, все же, какие козлы. Нет никаких сомнений в том, что ФБР будет пытаться накопать побольше грязи на ЦРУ, чтобы повесить все на них. Машина на хвосте сменилась. Теперь это синяя Максима. Интересно, что будет, когда установят источник заряда? Это самая взрывоопасная тема. Если верить тому, что он только что услышал, за ядерным зарядом может стоять только государство. Пакистан? Ну и что с ним делать? Требовать разоружаться? Перед лицом Индии, у которой тоже есть ядерное оружие и намного больше, требовать того же и от Индии? А если Россия? Санкции против них уже ввели, все какие только возможны. Требовать, чтобы Путин ушел? Или сразу готовиться к войне, когда таких зарядов с неба полетят десятки и сотни? Требовать возместить ущерб? Отнять у России ее деньги, которые она заработала на торговле нефтью и газом? И чем все это кончится? А если Северная Корея или Иран? С ними что делать? Что если у них уже есть ядерное оружие? Ага, вот. Он, резко нарушая правила, свернул с трассы. Впереди была бетонная громада торгового центра, держащегося на последнем издыхании. Джефф Безос прикончил их, как когда-то Уолмарт Сэма Уолтона прикончил все эти старые лавочки мясников и молочников. Теперь люди заказывали товары по сайту в интернете, после чего их доставляла почта, а кое-где уже и дроны. Интересно только, в каждом таком вот месте огромный торговый центр был центром активности всей общины, всего комьюнити. Тут были аптеки, тут можно было сделать прививку, тут свою первую работу получили подростки, а старики ходили сюда заниматься спортом. После того, как все это закроется под давлением Амазона, что останется? Барретт отдернул себя. Ни время и ни место. Надо избавиться от хвоста. Он припарковал машину на стоянке. Была заполнена от силы десятая часть парковочных мест. Люди боялись. Кто-то до сих пор был в шоке. Быстрым шагом прошел в торговый центр, по пути заметив в витрине, как за ним торопятся двое из машины. Придурки. Ну-ну. В громадном кондиционированном молле он пошел в продуктовый магазин. Там стоял охранник. Рация, пистолет. Черт, теперь продуктовые охраняют, как раньше, банки. «Извините», — потупился он. «Да. Я тут видел двух мужчин», — он быстро дал приметы. «Они, мне кажется, у них есть оружие. То есть я видел у них оружие, и мне кажется, они идут сюда». «Успокойтесь, сэр, мы этим займемся». «Да, весь этот ужас». Охранник говорил в рацию, а он прошел в торговый зал. «Там есть выход, еще один, на другую стоянку». А машина все равно служебная. Пройдя пешком чуть меньше мили, он вышел на станцию и дождался поезда. На нем добрался до Вашингтона и там взял в прокат машину, заплатив наличными. Старый добрый прокат машин – это тебе не каршеринг, где платишь картой с телефона, а в самой машине по умолчанию маяк. Тем не менее, его сфотографировали, чего раньше не было. Скоро начнут требовать отпечатки пальцев на каждом шагу. И когда это произойдет, террористы победят. Америка больше не будет землей для свободных, и террористы победят. Барретт подъехал, когда заместитель директора Кирш выходил к машине, на своей новой работе. Прокатную машину и человека в ней он заметил, но вида не подал, только дал знак рукой «следуй за мной». Они остановились в какой-то забегаловке на дороге. Там подавали тако и варили чай, мате и кофе. Сотрудники ЦРУ собирались в других местах. Пользовался популярностью ресторан, который держали афганские беженцы недалеко от конторы. Там подавали бараньи глаза. Но в том-то и дело, что в таких местах показываться не стоило. Любого, кого увидели бы с заместителем директора Киршем, заподозрили бы в нелояльности даже сейчас, когда от Кирша зависело очень многое, возможно, судьба всего управления. Взяли по большому кофе. Барретт взял тако с курицей. Кирш ограничился кофе. Он не питался в таких местах. Пока все выглядит так. У еврейского парня конфликт со своей семьей и со своим окружением. Он обвиняет их в лицемерии и сталкивается с непониманием и агрессивностью. Он вырос в таком месте, где живут евреи, но на домах висят палестинские флаги, сэр. Просто для других это все болтовня и не более. А вот он решил пойти дальше. Начал изучать материалы, потом саморадикализовался. Я говорил с девушкой, с которой он дружил. По его словам, girlfriend у него не было, девушки его избегали. Он казался им неинтересным. Кирш молчал. «Сам что думаешь?» Барретт задумался. «Ничего необычного, если не считать последствий всего этого. Банально до ужаса. Парень никому не нужен, он отторгнут общиной, у него проблемы с социализацией, но он выходец из маленького замкнутого сообщества. Он не может жить синглом. Он ищет новую общину, кто его примет, и находит, но на свою беду, не саентологов и не пятидесятников, а ваххабитов». Парень произносит шахаду, потом начинает ходить в мечеть или нелегальную молельню. Там сразу его примечают. Можно поставить деньги на то, что ни один новичок, особенно белый американец, не останется там незамеченным. Но он еврей. Ну и что? Далеко не все общины ненавидят евреев. Для мусульман, выходцев из СНГ, трагедия Палестины ничего не значит. Они что-то слышали про это, и все. Судя по всему, он попал в мечеть или молельню, где молятся мусульмане-чеченцы, и там его взяли в оборот. Рассказали о войне в Чечне. Он называл имена, скорее всего, террористов. Но мы не нашли свидетельства того, что у него появился новый друг. Скорее всего, была коллективная обработка. Чеченцы полны ненависти, сэр. Джухар Царнаев взорвал бостонский марафон. До этого он неоднократно привлекался за домашнее насилие. Гнев, который он никак не мог выплеснуть на кого-то или чего-то, привел его к мысли совершить теракт. А потом они взяли его с собой в Сирию. Именно. Или он сам поехал. Исламское государство, как террористическая организация, по сути, уникально, ибо это первая организация, которая создана в основном арабами, получившими западное образование и западный образ жизни. Примечание. Исламское государство, ИГ, ИГИЛ. Террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации. Да, но Аль-Багдади... Аль-Багдади родом из Иордании, самой вестернизированной арабской страны, это не могло не сказаться. А так, ИГ создавали в основном бывшие офицеры иракских спецслужб, многие из которых окончили советские вузы. Они не читали в детстве Коран, они изучали Мао, Ленина, Гитлера, Хо Ши Мина. Огромную роль в ИГ играют потомки эмигрантов на Запад, дети и внуки тех, кто переехал в Париж или Лондон в поисках лучшей жизни. Это первая организация, в которой так много от Запада. Аль-Каида совсем другая. Примечание. Аль-Каида – террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации. Это глубоко местное арабское явление. Осама бен Ладен всегда был арабом. Он создавал организацию для арабов. Он никогда не записывал обращения и ролики на английском. А ИГ это делали много раз. Он никогда не пытался атаковать местные тирании. Для него тираны, какими бы они ни были, были прежде всего арабами. А ИГ это совсем другое. Это своего рода Макдональдс. По сравнению с дорогим рестораном, где шеф-поваром служит Осама. Ты можешь взять билет и прилететь на джихад повоевать. На несколько дней, на отпуск, на месяц, полгода, год. Потом вернуться обратно. Этакий жизненный опыт. И что? Адам клюнул. Но был еще кто-то. Кто-то более жестокий и опытный, кто все время направлял его. Мы его пока не нашли. Из спецслужб Саддама? Нет, сэр. Кто-то здесь, в Нью-Йорке. Я думаю, из числа чеченских беженцев. Кто-то должен знать. Кто-то посадил его за руль грузовика. Я не нашел ни единого свидетельства, что он до этого делал что-то, кроме призывов и пропаганды. Кто-то подтолкнул его сделать больше. И кто-то организовал ему вооруженное прикрытие. Они, кстати, могли и не знать, что находится в грузовике и надеяться спастись. Кирш задумался. Намекаешь на облаву. Это не обязательно, сэр, но... Газеты. Газеты сейчас скушают все. Но так будет не всегда. Кирш раздраженно отставил кружку. «Газеты на низком старте. Пока ждут. Но вот-вот бросятся. История с одиночкой, как в случае с Кеннеди, не прокатит. Ищи заговор. Мне нужен заговор. Любой». Ответ мог быть только один. «Да, сэр. Возможно, мне потребуется поискать на месте. Ирак, Сирия, Ливан». Кирш сделал жест рукой. «На твое усмотрение. Но найди. Кто-то должен быть виновным. Кто-то, кому можно отомстить».